А для тебя же лучше будет, чтоб ты исчез с глаз моих. Сгною. И ведь сгноил. Приказ о переводе старшего лейтенанта Карташа в Шантарскую область, в поселок Парма, для продолжения службы в исправительном учреждении номер 3 «Звездочки» появился незамедлительно. Нет, можно было, конечно, подать в отставку, однако не вздумай. Остерег его Серега Красицкий, штабной адъютант. Через 2 года твоему тестю проставляться по случаю выхода на пенсию. Его спровадят, не удержав ни на минуту, уж поверь мне, а на его место назначат Глушина, папаши твоего кореша. Пересидишь, похлопочем за тебя, и вернешься белым лебедем, да еще сразу в фавор попадешь, как неправедно угнетенный прежним начальством элемент. Карташ обдумал все и пришел к выводу, что Красицкий прав. Незачем перечеркивать свои годы и начинать что-то сызнова. К тому же ему хотелось вернуться к претворению своего замысла. К тому же 2, ну пусть 3 года не видеть все эти московские рожи тоже не так уж плохо. Будем считать все происходящее ссылкой вроде как у Ленина. Так в 32 года в звании старшего лейтенанта коренной москвич Алеша Карташ очутился за 39 земель от столицы. И пока даже не подозревал обо всех тех, с позволения сказать, приключениях, которые готовит ему судьба. Извините за патетику. Глава 3. В доме повешенного. 26 июля 2000-го года, 11:32. Когда он зашел во двор, Михаил Сергеевич поднял свою огромную голову и бросил на него тоскливый взгляд. Из глотки вырвалось прерывистое поскуливание. Карташ присел на корточки перед конурой и потрепал Михаила Сергеевича по мохнатой холке. Михаил Сергеевич в ответ лишь горестно вздохнул и вновь опустил голову на лапы. — Страдаешь, да? — негромко спросил Алексей. — Такова жизнь, старичок. Случается, и нормальные люди помирают раньше срок. Тут уж ничего не попишешь. Он поднялся в дом, постучал, подождал немного ответа и, не дождавшись, осторожно вошел. Как и полагается, все часы в доме стояли, зеркала были занавешены полотенцами. Двинулся в комнату. Никого. Негромко позвал. «Надя!» На кухне что-то брякнуло, и в дверях показалась жена Егора Дорофеева. «Пардон, уже вдова!» Но черт бы подрал даже в такую минуту. Даже в таком состоянии красивая была вдовушка. Откуда-то явно из казачек огромные черные глаза, плотное крепкое тело, грива черных волос, сейчас с трудом удерживаемая черной же косынкой. — А ты, — бесцветным голосом сказала она, вытирая руки о передник, — проходи в комнату. — Да я ненадолго, — сказал Карташ. «Ну как ты?» Надя скривила губы в подобии улыбки. «Как-как? А то ты не видишь. К похоронам готовлюсь». «Егор...» «Егор туда. В морг ментовский, что ли, повезли. Завтра, сказали, вернут для похорон. А я вот тут вот, по хозяйству». Из кухни и впрямь тянуло ароматными запахами, хотя, признаться, и навевающими некоторую скорбь. Поколебавшись, Алексей сделал шаг вперед, обнял ее за плечи и сказал: «Крепись, Надюха». Полную банальщину. В общем, сказал, аж самому противно стало. А Надя вдруг порывисто обхватила его за плечи, уткнулась носом в плечо. Карташ испугался было истерики, но она столь же неожиданно отстранилась, поправила платок, сказала ровно: «Проходи, проходи. Нечего в дверях стоять. Есть хочешь? Ты только что. Тогда за упокой выпьем. Сейчас рюмки принесу». Пока Надя собирала на стол картаж, тихонько сидел за столом и бездумно разглядывал бесхитростные вырезки из различных журналов, украшающие стены вместо картин. Жалко было девчонку искренне, хотя и не пропадет вроде, баба-то сильная. Да и у Егорки, как у всякого уважающего себя деревенского жителя, наверняка припрятано немало на черный день. Нельзя сказать, что Алексей был другом их семьи. Так, иногда наведывался по делишкам, с Дорофеевым пошушукаться, да от службы отдохнуть. Надюха его встречала радушно и вроде бы даже была рада, что муженек сдружился с московским интеллигентом. Если откровенно, если положить руку на сердце, то порой забредали Карташу в голову адюльтерные мыслишки. Уж больно соблазнительно выглядела юная жена пожилого охотника в сарафанчике чуть ниже колен. Но он гнал их от себя нещадно, ибо верно сказано — не балуй, где работаешь. Родом Надя была из какого-то райцентра под Байкальском, и если б кто сообщил 8 лет назад дочери тамошней сельской учительницы, что жизнью ей предписано навсегда осесть в Парме, она рассмеялась бы тому сказочнику в лицо, и тем не менее... Насколько знал Карташ, подружка из Байкальска, нынче уже позабытая, как-то уговорила Надю поехать вместе с ней на свиданку в здешнюю зону. То ли жених подружкин здесь чалился, то ли просто приятель, не суть. Типа одной страшно, а вместе будет веселей. Поехали на свою голову. Свиданку вроде бы так и не дали, зато Надька, школу едва закончившая, повстречала в Парме Егора Дорофеева, и все. Любовь с первого взгляда и до самого гроба. Нафиг институты, мама училка и выгодные партии в городе. Целый год никто в Парме не верил, что это у них надолго, хотя необсуждаемый, казалось бы, вопрос о том, что заезжая молодка из интеллигентов не пара потомственному охотнику, обсуждался до хрипоты во всех избах. Не верил никто и на второй год, и даже на третий. А влюбленным на всех было начхать с высоты птичьего полета. Вот ведь как бывает. Алексей вздохнул. «Чудные дела твои, Господи!» Надя расставила рюмки на столе, села рядом, разлила водку, выпили, не чокаясь, помолчали. «Кто его, ты не знаешь?» — наконец спросила она. Собственно, за ответом именно на этот вопрос Алексей пришел в сей дом мертвеца, как бы грубо это ни звучало, но ради выражения соболезнований, пусть и трижды искренних, он бы не стал подменяться на службе и сюда бы не поперся через всю Парму, успеется еще, да и не любил он, признаться, подобных скорбных ритуалов. Тем более, как ни крути, а к смерти Дорофеева он причастен. Он покачал головой и взял ее руку в свою, сжал дружески. «Понятия не имею, Надюшка. А может, он сам тебе что говорил? Может, приходил кто незнакомый? Извини, если не вовремя я с такими расспросами». «Да чего уж теперь-то?» Она задумалась. «Люди все время какие-то захаживали». Шептались о чем-то с ним во дворе. Всех и не упомню. Были и незнакомые, из Шантарска вроде. Да я Егора в последнее время и не видела толком. То он в лесу, то в Шантарск по каким-то делам. В Шантарск? И что ему там понадобилось, интересно знать. Но на всякий случай Алексей сделал мысленную зарубку. «А тебе он ничего об этих делах не рассказывал?» «Нет, конечно, он же скрытный был». «Ну, может, там оставлял что-нибудь, просил спрятать, ну, на случай, если с ним случится чего?» Надя выдернула руку, вскинула голову, цепко глянула ему в лицо. «Ты что-то знаешь?» «В смысле?» — несколько опешил Алексей. «Не дури, Карташ». Вот тут-то в голосе ее появились истеричные нотки. Все говорят, что по пьяной лавке его зарезали. Так что прятать-то? Значит, не по пьяни?